В отличие от некоторых своих сверстников, Игорь Рокотов не только не пренебрегал, но наоборот, живо интересовался древней историей человечества. Во многом здесь сыграл свою роль его отец, который любил повторять, что нормальный человек просто обязан знать свои корни. О том, что история не началась в тот день, когда сфера колониального транспорта «Беглец» коснулась поверхности Дабога, Игорь был осведомлен в полной мере. В этой временной точке, 400 лет назад, началась всего лишь частная история их колонии. Колониальный транспорт «Беглец» являлся одним из тех космических кораблей-невозвращенцев, которые в середине 23 века сотнями покидали перенаселенную и изгаженную Солнечную систему в поисках лучшей доли для спящих в криогенных капсулах людей. Думая о том времени, когда начался массовый исход из Солнечной системы отчаявшихся и запутавшихся в политике всемирного правительства людей, Игорь уже с высоты сегодняшнего положения прекрасно понимал. Их всех без исключения обманывали. Из-за перенаселения и небывалого падения уровня жизни, цивилизация в ту пору стояла на пороге новой мировой войны. И когда уравнения Йогана Иванова-Шмидта теоретически обосновали возможность сверхсветового полета, то всемирное правительство моментально ухватилось за эту требующую тщательной проверки и кропотливых экспериментов идею, лживо объявив гиперсферу, ту область аномалии космоса, куда попадал любой корабль при попытке пересечь барьер скорости света, изученной и разведанной. По сути, этим утверждением начался гигантский обман, призванный стать предохранительным клапаном в паровом котле цивилизации. Ситуация, возникшая в обществе, казалась знакомой, как мир, но в то же время сумела блеснуть той гранью новизны, которая, собственно, и затмила в глазах рядовых обитателей все аналогии с хорошо известными технологиями обмана, успешно культивированными в прошлом. Было время, когда миллионы людей страдали от так называемых финансовых пирамид, и теперь их снова призывали к подобной порочной системе вложения капитала, которая пропагандировала легкую и беззаботную жизнь. Но ставкой в этой игре становились уже не купюры денежных знаков, не акции, а сами люди. После обнародования доклада экспертной правительственной комиссии по освоению дальнего космоса, который носил витиеватое название о результатах экспериментального полета внепространственного разведывательного корабля «Ванкор», по всей Солнечной системе, словно грибы-мутанты после радиоактивного дождя, начали возникать так называемые «фирмы-отправители». По всем информационным каналам была развернута беспрецедентная рекламная кампания неких мифических девственных планет, орбиты которых якобы посетил первый автоматический разведывательный корабль, который действительно побывал в аномалии космоса и вернулся назад. Но тот факт, что он побывал лишь в системе одного из солнц созвездия Центавра и с огромным трудом, после седьмой попытки, случайно вернулся назад, на окраину Солнечной системы, о чем ясно говорят записи его бортовых компьютеров. Этот факт был раскрыт спустя столетия, когда великая трагедия миллионов людей, названная Великим Исходом, уже состоялась. Но это не смущало корпорации, взявшиеся за изготовление нового типа космических кораблей. Рекламная кампания по привлечению кандидатов набирала обороты, словно снежная лавина, сорвавшаяся с вершины гор. Условия были просты, заманчивы, и в то же время не оставляли никаких лазеек к отступлению от принятого решения. Кандидат в колонисты отдавал все свое движимое и недвижимое имущество компании, владельцу колониального транспорта, в обмен на место в камере низкотемпературного сна и некоторые гарантии по доставке себя самого на новое место жительства. Для миллионов людей возможность улететь в новый мир казалась предпочтительней Пятой мировой войны, прозябания в городах-мегаполисах или гарантированной нищеты безработного, существующего исключительно на дотации государства. Настал тот миг, когда колониальные транспорты один за другим начали стартовать в пучину неведомого, якобы по маршрутам, проложенным разведывательным кораблем «Ванкор». Все это являлось грубой ложью. Еще никто не вывел законов движения в открытой, но совершенно неизученной аномалии космоса. С ней едва ли умели обращаться на уровне теории. А сотни колониальных транспортов с замороженными людьми на борту уже ринулись туда, мгновенно пополняя список невозвращенцев, Гиперсфера прихотливо раскидала их по разным уголкам обозримой галактики, словно в отместку за такое легкомысленное, пренебрежительное отношение к ней. Колониальные транспорты выходили в метрику трехмерного космоса в самых неожиданных, не поддающихся никаким вычислениям точках. И только много позже стало ясно, что внутри гиперсферы существуют свои силовые линии, по которым и происходит движение попавших в изнанку космоса материальных тел. И именно благодаря этим неизменным силовым линиям гиперсферы, спустя 400 лет после Великого Исхода, новая волна кораблей, посланных с далекой и почти забытой уже Земли, вышла из пучин аномалий космоса именно в тех точках, где когда-то выбрасывала колониальные транспорты. Они появились подле обитаемых планет, где люди, брошенные на произвол судьбы, сумели выжить, вопреки чужой природе, враждебным биосферам и прочим обстоятельствам. Они прилетели не как гости, а заявили себя хозяевами, представителями всемирного правительства, далекой, давно проклятой и позабытой метрополии. Они хотели новых жизненных пространств. Земля опять стояла на грани перенаселения, и пресловутый паровой клапан цивилизации на этот раз выбросил в космос не романтиков и авантюристов, а эскадры боевых кораблей. Что бы ни утверждали теперь земные политики, но они знали, что именно встретят на том конце бесконечности.